что-то сделать, надо на усилье и порыв, и рвенье, и прилежный труд. И не только это, но еще терпенье нам необходимо, как надежный друг. Царство неземное силою берется, и Боги сможешь силу сможешь почерпнуть, если же для славы Божьей сердце бьется, значит, не утрачен смысл и верен путь. Есть свои законы в этой жизни тленной, и мы знаем точно, как их исполнять. А в стремлении к небу Божьи повеления нам еще важнее всем воспринимать. Царство неземное силою берется, и лишь в Боге сможешь силу почерпнуть, если же для славы Божьей сердце бьется, значит, не утрачен смысл и верен путь. Нелегко бороться, плыть против течения, искушения плоти в мире побеждать. Для спасения грешных на алтарь служения жизнь, все силы юность с радостью отдать. Царство неземное силою берется, и лишь в Боге сможешь силу почерпнуть, если же для славы Божьей сердце бьется, значит, не утрачен смысл и верен путь. Мало бескорыстных, кто для ближних рады отдавать все силы, совершая труд. И совсем немного тех, кто через преграды до конца, до неба все-таки дойдут. Царство неземное силою берется, и лишь в Боге сможешь силу сможешь почерпнуть, если же для славы Божьей сердце бьется, значит, не утрачен смысл и верен.